Ну, мало ли, вдруг рекомендацию написал какому-нибудь чужаку. Да я как поручился в прошлом году за Бобыря, так с той поры никому больше не давал. А в Харькове? Что в Харькове? Да я же рассказывал тебе, как там все было. Но, может, ты там что-нибудь такое сделал? Что я мог сделать плохого? Странно. Ну, такое, может, набузил где-нибудь, или напился, не дай Боже, или подзатыльник ему дал, а может, витрину разбил в магазине? Да что ты, Петрусь, я не тиктор. Флячки на базаре в спекулянтке ел это, да? Обокрали меня. Ну, акулы Нью-Йорка. Картину американскую поглядел. Дернуло нелегкое. Больше так ничего. Ни-ни. Ни-ни. Интересно, чего же этот чубатый к тебе привязался? Не знаю. Слушай, Василь, сказал Маримуха торжественно. Подойди к Никите и так прямо спроси у него, в чем меня обвиняют. К Никите? Зачем мне ходить к Никите? Нарочно не пойду. Если я первый буду выспрашивать, получится, я виноват и боюсь чего-то. А чего мне бояться? Смешно. Да, пожалуй, ты прав, протянул Маримуха. Ты, если хочешь, можешь спросить, Петрусь. Думаешь, не спрашивал? Быстро отозвался Петро. Спрашивал? Яшка ушел, а я к Никите. Что это, говорю, за кляузу тебе Тиктор вручил? Да так, отвечает Коломеец. Обвиненец одно крупного калибра. Я говорю, какое же такое обвинение, скажи, Никита. Да заявление одно политического свойства на манжуру подано, говорит Никита. Но пока... Что-что, переспросила я Маримуху. Образец человеческой подлости. Это он про кого? Спросил я дрогнувшим голосом. А я, думаешь, понял? Ты же знаешь нашего философа. Он любит такие слова непонятные. Я тебе все-таки советую, поговори с ним лично. Но, знаешь, не смогу. В столярную очень кстати вбежала Галя Кушнир. Она была в синем до колен спецхалатике, а волосы повязала голубенькой косынкой. В последнее время на нее все чаще стали заглядываться другие хлопцы. И я переживал очень. Кто-то заметил это и написал мелом над колпаком кузнечного горна. «Василий Миронович Манжура страдает по Гале Кушнир. Ужас как!» Под этой надписью было нарисовано сердце, скорее похожее на почку. Оно было проколото стрелой, и из него вытекала струя крови, густая, сильная, словно струя чугуна, бегущая по желобу из вагранки. Надпись эта, вне всякого сомнения, подрывала мой авторитет члена бюро ячейки среди остальных ребят. Это ведь очень плохо, когда твои личные переживания выносятся на общее обсуждение. «Любовь должна быть величайшей тайной в мире», — вызубрил я наизусть и даже записал у себя в блокноте рядом с конспектом по политграмоте фразу из одного прочитанного романа. Коломеец, проверяя наши конспекты, наткнулся на эту запись и спросил: «Это откуда ты выдрал, Василь, такое мещанство?» Не отважился я сразу сказать, что эту фразу говорил какой-то царский генерал, и стал оправдываться. «Все равно предрассудок», — отрезал Никита, и пришлось мне выдрать страницу из блокнота. Однако эту надпись над кузнечным горном я бы пережил и продолжал бы любить Галю Кушнир, как прежде, если бы не ее собственное поведение. Она взяла сторону Тиктора в истории с Францем Иосифом. Сказал ей, что Тиктор обозвал меня монархистом, а Галя ответила хладнокровно: «А ты думаешь, удобно комсомольцу воспроизводить изображение тиранов и деспотов?» «Так я же для практики». «Эх, Галя», — сказал я голосом, полным укоризны, думая, что она согласится со мной. А Галя Кушнир вместо этого сухо, так будто бы я был для нее чужой человек, сказала: «Для практики ты мог бы какую-нибудь птичку заформовать. Вот у папы есть письменный прибор с медным ястребом. Сказал бы мне, отвинтила бы и принесла тебе для модели». «Спасибо тебе большое. Другому будешь приносить», — ответил я грубо, и на этом наши личные отношения закончились. Правда, кое-что в глубине души осталось и у меня, и у нее. Мы не могли разговаривать спокойно и при встречах смущались. Вот и сейчас Увидев меня возле Петькиного станка, Галя замялась,